Воистину, ломать, не строить. Я сшивал себя, используя всю ту энергию, которую до этого так усердно поглощал. Ловил каждый кусочек и тут же пускал в дело. Не знаю, сколько это заняло времени, но, когда закончилась вся энергия, сфера уже выглядела намного лучше. Я потянулся к стенкам, а от них навстречу мне тут же устремились жгутики. Причем их было в разы больше, чем у засланца. Еще раз оглянувшись вокруг, я заметил крошечный красный шарик, который втянулся в стенку. Разберусь с этим позже. А пока пора наконец вернуть себе себя. Я сосредоточился и открыл глаза. Твою же мать, опять темно. Что за карма у меня такая? Хоть бы раз открыть глаза и увидеть солнышко и травку зеленую. Но нет же, опять вот это вот. Но это я так, бурчу. На самом деле я был очень, очень рад. Даже не представлял до этого, насколько это круто обладать телом. Не зря говорят, что все познается в сравнении. Я сравнил, мне не понравилось. Папочка вернулся, вскричал я, не удержав в себе ту бурю радости, что меня охватило. Угрр, донеслось в ответ, со стороны ног. Как оказалось, я лежал на спине. Подняв голову, я увидел жуткую кричу. Ну, это которое типа создание. Я же умею немного в английский. Просто вот это назвать созданием у меня язык не повернулся бы. Уж больно она невнятная и мерзкая. Бррр, арахносерпинс, пришло мне в голову. Немного странное название, но я как-то сразу его принял. И сейчас этот арахносерпинс пытался просочиться внутрь моего убежища. Даже не так, он уже проник внутрь. Частично правда, но проник же. Я в панике заозирался по сторонам, пытаясь найти что-нибудь потяжелее или поострее, что можно использовать в качестве оружия. Заодно ногами уперся в бревно, которое мешало ему пролезть. Получилось, что своими действиями я не слабо прищемил монстрика. Криче такое обращение не понравилось, и она заверещала. Ну, до визгунов она явно не дотягивает. А у меня после общения с ними выработался своеобразный иммунитет к мерзким звукам. Тут правая рука наткнулась на что-то прохладное. Мимолетный взгляд, нож. Ну что ж, значит, мы еще повоюем. Взгляд продолжает шарить по укрытию. Черт, там еще одна такая же тварь в ногах валяется. Вот только почему-то не шевелится, дохлая, что ли. Может ли такое быть, что она сюда забралась, пока я там вовсю возвращал свое тело. Потом ей стало стыдно от того, что она хотела меня покушать, и она умерла от стыда. Да не, бред какой-то. А это значит, что, верно, что ее кто-то убил. Кто? Ну тут вариантов немного, точнее один единственный. Ее убил тот тип, что тусил в моем теле. Чем убил? Я посмотрел на нож в своей руке, потом перевел взгляд на грудь, на которой отсутствовали следы свежей крови. Хм, ну явно не этот вариант. Чем же тогда? Крича тем временем подозрительно замолкла, слегка сжалась, а потом резко рванула вперед. От неожиданности я слегка дернулся и ослабил давление ног на бревно. Это позволило ей пролезть чуть дальше, но я вовремя осознал свой косяк и снова усилил давление. Да блин, что делать-то? Вот я слоупок. Ментальная игла влетела в этого арахносерпинса. За ней сразу еще парочка. Крича начала извиваться, словно дождевой червяк, которого насаживают на крючок. Тут мне в голову пришло, что у меня какой-то скудный арсенал выходит. Иглы да диски. А что если? В сторону арахносерпинца полетел шарик, размером с кулак. Когда он влетел прямо в рот кричи, который у нее находился в нижней части туловища, из него во все стороны выстрелили шипы. Буф. Судя по тому, что арахносерпинца чуть ли не на куски разорвало, я нехило так переборщил с влитой энергией. Пора выбираться из этого мавзолея и искать место побезопаснее, да и комфорт не лишним будет. Скрючившись в три погибели, я кое-как вылез из этого убогого убежища, прихватив все пожитки, которые там нашел. По итогу я стал обладателем ножа и сумки. В сумке лежала вода, немного еды и, на самом дне, я нашел свою дорогую цепь. Взяв ее в руки, я сделал пару взмахов, чтобы немного размяться. Однако радостная улыбка быстро стерлась с моего лица. Вместо того, чтобы крутить ее аки-мастер кунг-фу, я чуть не заехал грузиком себе по ноге. Какая-то нездоровая хрень. Раздавшийся за спиной шорох отвлек меня от сеанса самокопания. Очередная мерзкая тварь выползла из-за дерева и целеустремленно поползла ко мне. Вам тут что, медом намазано? Я уже осознал, что эти недопаукозмеи не представляют для меня особой опасности, и что в любой момент я могу просто сжечь им их милипиздрические мозги. Поэтому решил разобраться с ними по старинке, а заодно и на практике оценить произошедшие со мной изменения. Раскручиваю цепь, внимательно отслеживая ползущую ко мне агрессивную фигню. Остановившись в паре метров, она останавливается и подтягивает хвост. Прыжок. Паукан летит мне в лицо. Отпрыгиваю в сторону и бью грузиком сверху. Попадаю, но криво. Вместо того, чтобы убить с одного удара, попадаю куда-то в бок и просто сбиваю его на землю. Он снова разворачивается в мою сторону, но делает это гораздо медленнее. Тяжело держаться бодрячком, когда у тебя из четырех лап функционирует всего три. Очередной удар цепью сверху вниз получается лучше. Грузик попадает в центр тушки и, судя по конвульсивным движениям, попадает удачно. В углу зрения появляется какое-то оповещение. Делаю контрольный выстрел ментальной атакой, убеждаюсь, что пока больше никто не стремится меня убить, и сосредотачиваюсь на оповещении. Внимание! Желаете изучить навык владения цепным оружием? Да нет, чего, блин, в смысле выучить навык? Я же как бы уже, не, судорожно открываю вкладку с навыками и характеристиками. Не понял, вашу машу, это что за ахтунг? Глава 5. Во-первых, куда-то подевалась часть навыков. Причем ни один и ни два пропало, да и остальные немного упали в уровне. Таким образом, у меня сейчас была следующая картинка. Акробатика 2 уровень 4-15, скрытность 3 уровень 16-20, ночное зрение 3 уровень 12-20, магическое зрение 3 уровень 0-25, сопротивление ментальным атакам 4 уровень 7-35, ментальная атака 2 уровень 40-40, вечный движ 1 уровень 0-20, акробатика, скрытность и ночное зрение потеряли в уровне, причем последние две значительно так потеряли. И если умение видеть в темноте здесь, на поверхности, слегка утратило свою актуальность, то вот скрытность наоборот. Я в незнакомом месте, окружен непонятно кем. Меня уже пытались попробовать на зуб, на очень много зубов. И при всем при этом, навык владения оружием, который я так долго прокачивал, откатился до самого дна. Это офигеть какая плохая новость. Мне предлагают его начать качать с самого начала. И вот тут возникает вопрос, а надо ли? Нет, безусловно, цепь хороша, очень хороша. Я ей жизнью обязан, это факт. Но раз случилась такая оказия, может быть стоит перепрофилироваться на другое оружие? Идея заслуживает рассмотрения, но есть одно огромное но. Нет подходящего оружия, следовательно, нечего качать. С другой стороны, я к ней вроде как привык уже, и несмотря на определенные нюансы, в целом у меня вроде неплохо получалось. С насекомыми, в основном, и гоблинами, но получалось же. Да уж, дилемма. Тут ведь, как я понял, главное нанести первый удар четко, а потом уже добить ошеломленного противника. Ну, в идеальном мире. А в связке с ментальной атакой, так вообще сказка. Не, ну понятно, что меч, копье или топор намного практичнее и проще в освоении. Но у меня нет ничего из вышеперечисленного. Поэтому, скрипя душой и сердцем, и немножко зубами, нажимаю «да». Еще одной темной лошадкой является непонятная абракадабра, которую я с дуру взял, когда докачал инт до десятки. Описание у нее так и не появилось, и я терялся в догадках, чего мне ожидать. С навыками немного разобрались, надо проверить, что там с характеристиками. Вдруг и там произошли какие изменения. Честно, даже смотреть страшно. Вдруг там тоже все печально стало. Ну да перед смертью не надышишься. Сила 8 000 800 2. Скорость 10 000 1000 4. Здоровье 8 47 800 2. Интеллект 10 26 1000 4. Восприятие 3 150 300 2. Ор 0 016 360. Фууф. Слава всем богам, тут изменения радуют. Все осталось почти как было, только восприятие подросло. Такими темпами я скоро наконец-то смогу пользоваться вечным движем, который раздражает меня своим неактивным статусом. Аво, точнее даже аво, у меня появился класс. Когда, интересно, это произошло? А можно было выбрать другой? Блин, столько вопросов, но вот только кто мне на них ответит? Выходит, что пахан не обманул, когда говорил, что знает, как получить класс. Вопрос в другом, откуда он сам узнал? Хотя в принципе мне на это глубоко наплевать. Не тот вопрос, на который надо стремиться найти ответ. Лучше посмотрим, что он мне дает. Текс, что тут у нас? Класс. Исследователь-диверсант. Вне населенных пунктах. Плюс 15% к скорости движения, зависит от скорости. Плюс 10% к скорости реакции, зависит от восприятия. Плюс 20% к скорости заживления ран, зависит от скрыта. Дает дополнительный ор за исследование новых территорий, зависит от интеллекта. Плюс 20% к скрытности, зависит от навыка скрытность. Удар в спину наносит 100% крит, сила критической атаки увеличена. 5% шанс убить с одного удара при попадании в уязвимое место, зависит от скрыта. В населенных пунктах. Плюс 10% к скорости движения, зависит от скорости. Плюс 15% к скорости реакции, зависит от восприятия. Плюс 5% к скорости заживления ран, зависит от скрыта. Плюс 25% к скрытности, зависит от навыка скрытность. Удар в спину наносит 100% крит, сила критической атаки увеличена. 7% шанс убить с одного удара при попадании в уязвимое место, зависит от скрыта. Это да у меня слов нет, это просто шедевр. Очень интересно, но вот что за скрыто, непонятно. Есть у меня небеспочвенные подозрения, что надо просто максить первичные характеристики, и тогда, вероятно, появится что-то новенькое. Вот только где взять столько опыта? Я прекрасно осознавал, что нахожусь в опасном месте, поэтому периодически мониторил округу. И как оказалось, делал это не зря. Судя по звукам, в мою сторону кто-то ломился. Кто-то большой и быстрый, и не один. Я решил не рисковать и уже примерялся, как бы поудобнее взобраться на приглянувшееся дерево, как сквозь кусты ко мне вломился олень. Здоровый такой, гад, мощный. Вот только выглядел он не очень. Ну то есть если его помыть, то он красавчик, вообще спору нет. Вот только сейчас он был весь в кровоточащих ранах, изо рта брызжут слюни, хрипит, грудь и бока вздымаются, лапы дрожат. Блин, это не совсем олень. Олени же они парнокопытные, а тут скорее лапы с когтями. Их, мать его, 6 штук, да и с пастью что-то не то. В этот момент из кустов что-то выпрыгнуло, попав оленю на бок. Это что-то оказалось очередным арахносерпенсом. Он буквально прилип к коже бедного Рудольфа, вонзив в него свои лапки и, надо полагать, вцепившись зубами. Хвост при этом стегал вокруг, и судя по красным следам, которые оставались на коже жертвы, удары были не слабые. Оленю, судя по раздавшемуся вою визгу, такое обращение не понравилось. Не переставая делиться своим недовольством с окружающим миром, он изогнул шею под немыслимым углом. Чавк, челюсти смыкаются на паучьей части. Хвост, продолжая извиваться, падает на землю. Из него толчками вытекает кровь. Несколько движений челюстями, глотательное движение и количество арахносерпенсов в этом лесу уменьшилось на 1. А ведь зубки у этой доброй лошадки довольно острые. Сомневаюсь, что такими удобно травку с листиками кушать. Вот вырывать куски мяса из еще живого противника, да, жевать корешки и яблочки, вообще нет. Не дай боги, это меня заметит. Сожрет же и не подавится. Еще 2 хвостатых паукана выскочили из леса и тут же напали на уже изрядно израненного оленя. Один вцепился в лапу, при этом обмотал вокруг нее свой хвост. Второй пытался присосаться к крупу, но что-то пошло не так, и он с него соскользнул. Этот промах оказался для него фатальным. Он только упал на землю и даже не успел толком дернуться, как сверху на него упала когтистая лапа. Ну, теперь я по крайней мере точно знаю, что означает выражение «осталось мокрое место». В нашем случае мокрое пятно, из которого торчат лапки. Фу, какая мерзость. Паукан, который вцепился в лапу, ненадолго пережил своего напарника. Клац, чавк, и только хвост болтается на лапе оленя, обвив ее и не отпустив даже после смерти. Вообще, конечно, странно, чего они добиваются. Ведь ясно-понятно, что 6-лапое чудище им не по зубам. Но нет же, бросаются на него и дохнут. Чертовы суицидники. Тем временем, к веселью присоединился еще один арахносерпинс. Предполагая, что его ожидает та же участь, что и его предшественников, я решил урвать немного профита. Кидаю в паука на ментальную иглу. Его слегка сбивает с траектории прыжка, и он падает прямо перед мордой развернувшегося в сторону опасности оленя. 6-лапый делает кусь, а мне капает немного ор. Вот это рабочая схема. Главное не забывать все очки развития сливать. Хотя стоп, вот я тормоз. У меня же ментальная атака до капа дошла. Повышаю уровень, затратив 40 ор. Пошла жара. Вот только для перехода на 4-й уровень понадобится уже целых 80 ор. Пипец ценник, конечно. Но блин, надо качать. Это мой самый имбовый навык. Без него я тут долго не поброжу. Пока я предавался размышлениям и подсчетам, ситуация начала меняться. С той стороны, откуда они все прибежали, на нас что-то надвигалось, большое такое. И судя по тому, что напрягся только олень, это явно не его группа поддержки, скорее даже наоборот. И если это подкрепление арахносерпенсов, то тогда их действия обретают логику. Мелочь загоняет жертву, связывает боем. Потом приходит старший брат и довершает начатое. Шестилапый гурман, видимо, понял, что сбежать ему не дадут и приготовился к бою. Мне его даже по-человечески стало жалко. Мелких арахносерпинов становилось все больше, и они бойтили его со всех сторон. Особого вреда они ему не наносили, но оттягивали на себя его внимание, вынуждая защищаться. Он успел отправить на тот свет еще троих, прежде чем на открытое пространство бодренько так выскочила тварь, раз в 15 больше самого большого арахносерпинца, которого я видел до этого. Да она вообще чуть меньше оленя была, а еще у нее было уже 6 лап и хвост, как у питона. Еще и шип на конце вроде как есть, если зрение меня не обманывает. И вот дилемма, что делать. Вроде как тут стало предельно небезопасно, но ведь дико интересно посмотреть на то, как они будут сражаться. Я ведь явно не последний раз их встречаю. Ну, в том плане, что вдруг встречу подобных монстров. И если сейчас останусь, то хоть буду примерно представлять, на что они способны и что от них ожидать. Мамочка или папочка пауканов не стала рассусоливать и сходу рванула в атаку. Олень рванул навстречу, наклонив голову и косплея таран. Бам! На первый взгляд, арахносерпинцу досталось сильнее. Он мало того, что отлетел на пару метров, так еще и приземлился неудачно, повредив одну лапу. Олень лишь помотал башкой и целеустремленно направился к пытающемуся встать паукану. Только вот мелочевка была явно против убийства их старшего собрата, и они всем скопом налетели на бедную животинку. Чертовы гопники! Я решил слегка уравнять шансы, избил троих из оставшихся 7. Больше вроде никто не выбегал, да и оставшиеся были вроде помельче, чем те, которые первые напали на зубастого Бимби. Но оленю хватило. Он упорно шел к боссу, хотя пара пауканов вцепились ему в лапы, еще и хвостами обвили. В итоге эти конечности шевелились слабо, и походка выглядела слегка дерганой. Но он дошел и сходу вцепился пастью в лапу, пожевал чуток и перекусил, и стал папка-паукан пятилапым. Но вместо того, чтобы обратиться в бегство, мини-босс наоборот бросился на оленя. Обхватив его оставшимися лапами, он начал обвивать его своим хвостом. Вжух, вжух. Шип на конце хвоста дважды ударил в спину оленя, вырывая куски мяса и фонтанчики крови. Не, ну тут ясно понятно, кто победит. Пока титаны заняты борьбой, начинаю выщелкивать мелочь, одного за другим. Начинаю с тех, кто уже подранен. Когда остается всего двое, которые так и держат лапы Бимби, решаю провести небольшой эксперимент. Есть у меня ощущение, что я стал лучше понимать, как владеть менталом. И скорее всего, это произошло благодаря замесу у меня в голове. Формирую удавку и охватываю тушку первого подопытного. Сдавливаю изо всех сил, добавляю зубчики на внутренней поверхности удавки и резко дергаю на себя. Паукан даже дернуться не успевает, как умирает. Со вторым аналогичным образом. Остались два борца, которые слишком сильно увлечены друг другом. Ну что ж, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Заодно протестирую особенности класса. Олень вдруг резко дергается, пытаясь сбросить с себя присосавшегося арахносерпинца, но безуспешно. Пользуясь моментом, обхожу их по дуге и захожу со стороны хвоста паукана. Все же он выглядит посвежее, так что начнем с него. Раскручиваю цепь, выбирая точку для удара. Вдруг на теле паукана появляется пара светящихся пятен, зеленая и желтая. Знакомая картина. Такое уже было в пещерах. Судя по всему, это и есть те самые уязвимые точки, осталось по ним еще попасть. А это, я вам скажу, нелегко. Борьба-то не прекращается, и ни одна из сторон не собирается сдаваться. Ну была не была. Перед тем, как опустить грузик, бью ментальной атакой. Удар. Мимо. Твою ж то мать. Ну то есть по телу попадаю, и попадаю неплохо, но мимо уязвимой точки. Не хватает навыка, ох, как не хватает. Я уже отвык от такого. Бросаюсь вперед, продолжая осыпать ментальными ударами. Нож в левой руке, крюк в правой. Начинаю бить, стараясь попадать в подсвеченные места. Раза с 10 попадаю. Но я не останавливаюсь и продолжаю бить, краем глаза поглядывая в системные сообщения, ожидая сообщения о начислении ОР. Есть. Целых 127 очков. Смещаюсь в сторону оленя. Головы не видно. Видимо, паукан успел ее заживать. Бью в шею, добавляю ментальные удары. Удары ножом выходят на загляденье. Особенности класса работают. Бью со спины, летят криты. Чувствую себя каким-то ассасином. Так, этот тоже готов. Но за него дали не намного меньше. 102 ор, это больше, чем я ожидал. Фуф, это было быстро и напряженно. С жуками как-то полегче было. Не откладывая на потом распечатал третий уровень ментальной атаки. А это я удачно зашел. Остатки, как обычно, влил в восприятие. Пора искать дорогу к цивилизации. Я покрутился на месте, выбирая, в какую сторону двигаться. Вокруг лес. Как тут ориентироваться, непонятно. Так, я же читал, надо найти самое высокое дерево и залезть на него, а там осмотреться. Точняк, вот только деревья все одинаковые, и сомневаюсь, что выдержат мой вес. И что делать? Решил идти в ту сторону, откуда прибежала вся эта живность. Но вначале решил озаботиться пропитанием. Неизвестно, сколько мне придется бродить по этому лесу и попадется ли что-нибудь более съедобное, чем этот олень. Прости, Бимби, но тебе уже все равно, а меня кусочек твоего тела может спасти от голода. Постарался я заболтать свою совесть. Внимание! Желаете присвоить данному виду название Бимби? Да нет, неожиданно. Я удивленно поднял брови вверх. Ну пусть будет да. Поздравляем! Вы первый, кто присвоил название новому виду. Награда. Бестиарий. А жизнь то налаживается. Открываю вкладку бестиария и закатываю губу обратно. Кроме этого самого Бимби там ничего не было. Плевать, зато на халяву. Глядишь, может и пригодится. А что если? Кладу руку на труп здоровенного паукана. Нарекаю тебя пауканом. Внимание! Желаете присвоить данному виду название паукан? Да нет. Конечно же да. Внимание! В бестиарии добавлен новый тип монстров. Аво! Обратил внимание, что мне за эти действия еще и ор начислили. За первого 50, за второго 10. Интересно, а вот так каждый может или это особенность класса? Если дело в классе, то он мне начинает нравиться еще больше. Расправившись с нарезкой, замотал получившиеся куски в самые большие листья, которые нашел, и положил в сумку. Блин, а ведь теперь надо будет запариваться с разведением огня. Вот это косяк. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Шел я достаточно быстро, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Примерно за 2 часа ходьбы, ничего, кроме пения птиц и шелеста листвы не услышал. Даже ни один паукан не напал. С одной стороны, это радовало, с другой напрягало. Я уже успел убедиться на собственной шкуре, что, когда все идет хорошо, жди проблем. Еще через полчаса я наткнулся на тропинку. Немного подумал, решил идти по ней. Глядишь, куда-нибудь да выведет. В правильности своего поступка, я убедился, когда лес впереди начал постепенно редеть. Я ускорился, насколько это было возможно в лесу. Еще минут 10-15 я как-то неожиданно вышел из леса. Вышел и тут же шагнул обратно, под прикрытие деревьев, надеясь на то, что навык скрытности вкупе с бонусами от класса, достаточно хорошо меня скрывают. Ведь неизвестно, что ожидать от людей, очень сильно смахивающих на работорговцев. В основном за счет нескольких телег, борта и потолок которых представляли собой деревянные клетки. Ну и люди там, конечно, были. Да и не только люди, походу. Я сидел, в кустах, скрытой тенью от деревьев, размышляя над тем, выходить мне к этим людям, или ну его нафиг, когда в нескольких метрах от меня раздался шорох. Я повернулся на звук, пытаясь определить его источник. Секунды шли, но ничего не происходило. Я уже было расслабился, подумав, что мышь какая пробежала, когда шорох раздался вновь. Кусты мешали рассмотреть, кто там шебуршит. Я напрягся, приготовившись, в случае атаки, дать отпор. Еще десяток секунд ничего не происходило, а потом кто-то хриплым голосом, с усмешкой произнес: «И долго ты тут прятаться будешь, сморчок ушастый?» Глава 6. Сморчок, да еще и ушастый, не, ну это явно не ко мне обращаются. Нужно иметь очень развитую фантазию, чтобы меня так охарактеризовать. Дальше послышалось какое-то бормотание, причем голос был до боли знакомым. Пыша-ша-ша. Бормотание прекратилось, зато, судя по звукам, началось движение. Негромко вскрикнул мужской голос, который меньше минуты назад меня чуть до сердечного приступа не довел. Потянуло горелым. «Ах ты, хрен ушастый!» В голосе не осталось ни следа испуга. Скорее слышалась злость. Послышались звуки ударов. Сначала чего-то твердого о твердое. потом твердого об мягкое. Завершил всю эту невидимую суету глухой стон. А нет, это я поторопился, решив, что все закончилось. Кого-то пинают. И самое странное, что все происходит практически в тишине. Ни одна из сторон не кричит во все горло, никто никого не зовет на помощь. В лагере тоже тихо. Никто в нашу сторону даже не смотрит. Все занимаются своими делами. Вот вроде бы меня, происходящее в нескольких шагах, не должно сильно волновать. Непонятно, кто там кого сейчас избивает и за что. Но что-то внутри меня не дает мне спокойно отсидеться в кустах. Стараясь не шуметь, двигаюсь в сторону потасовки. Остается уповать на бонусы к скрытности. Вот странно, в самом начале мне показалось, что драка в двух шагах от меня происходит. А по факту, пришлось метров 10 красться. Выглянув из-за очередного куста, я увидел здорового бородатого мужика. Под ногами у него валялся грязный подросток, одетый в какие-то шкуры. Рядом с ними валялись палка с каменным наконечником. Вероятно, сие творение кустарного производства задумывалось как копье. Бородатый мужик держал в руках топор, но пока не пускал его в действие, обходясь одними ногами. Тело под его ногами сжалось, пытаясь прикрыться руками, но не похоже, что это ему сильно помогало. Удивительно, как его еще до смерти не забили. На! Очередной удар ногой переворачивает подростка на спину. Тот, словно этого и ждал, резко начинает знакомо так махать руками. Я тоже так делал, когда ловушки вырисовывал. Так, стоп, уши. Это же нифига не подросток, это гоблин. Или точнее, ты-ша-ша-ша. Борода мужика вдруг начинает потрескивать и дымиться. Тварь. Бородач хлопает по своей растительности, сбивая так и не занявшееся пламя. Да и пламенем-то это можно назвать с натяжкой. Так, ерунда какая-то. Но сам факт, если меня не обманывают мои глаза, то это грязное чудо, никто иной, как. Тем временем, мужик оценил, насколько это было возможно, причиненный его бороде ущерб и зло уставился на гобла. А это точно был гобл. Очень хорошо мне знакомый гобл. Сейчас мы тебе пальчики немного подровняем и отведем тебя к остальным. В его руке блеснул нож, который он вытащил из деревянных ножен на поясе, чтобы ты там шалить не вздумал. Лучшего момента для появления не придумаешь. Тут явно не стоит затягивать, если не хочу, чтобы мой приятель до конца жизни остался инвалидом. Встаю в полный рост и медленно выхожу на открытое пространство. Удивительное дело, но я успеваю сделать несколько шагов, пока меня, наконец, замечают. Две пары глаз смотрят на меня совершенно по-разному. В-первых, я вижу сначала безнадегу, потом узнавание. Вторые смотрят с удивлением и подозрением. Шалом, православные. Не помешал, главное, не забывать улыбаться. Ты еще кто такой? Беги, Дэн. Я его задержу. Два возгласа слились воедино. Блин, Горолун, ну нафига так палиться? Мой мелкий приятель, видимо, подумал, что мне угрожает опасность и реально решил пожертвовать собой, чтобы дать мне возможность сбежать. Он из последних сил бросился в ноги бородачу и вцепился в них мертвой хваткой. «Беги, Дэн, беги!» Я держу его, не дожидаясь, пока мужик прирежет моего зеленого знакомца. Я долбанул бородача ментальной атакой. Вот только что-то пошло не так. Вместо того, чтобы рухнуть без сознания, или хотя бы замереть, он поморщился, как от головной боли, и занес топор над гоблом, который не собирался его отпускать по своей воле. Что за прикол? Я тут же ударил еще раз, вложившись по максимуму. В этот раз сработало лучше, но все же не так сильно, как я ожидал. Бородатый тип замер, схватившись одной рукой за голову. Для этого ему пришлось бросить нож. Я не стал ждать, когда он начухается, и бросился вперед. Горолун, в сторону. Бросил я, сокращая дистанцию. Гобл меня услышал и, слава богам, не стал тупить и откатился в сторону. По пути он умудрился захватить оброненный мужиком нож. С одной стороны, возможно, не стоило ссориться на ровном месте с первыми встречными на поверхности людьми. Но с другой стороны, вряд ли бы мы смогли стать с ним друзьями. Поэтому я решил выбрать промежуточный вариант. Не убивать сходу, но и не дать возможности позвать на помощь подмогу, а сперва расспросить и узнать расклады. Учитывая скатившиеся к начальному уровню владения цепями, я не стал мудрить и, крутанувшись разок вокруг себя, чтобы добавить инерции, послал грузик в грудь мужику. Пытаться попасть в голову я даже не стал, не то время и место для отработки точности. Хрустнуло. Мужик выронил топор и схватился за грудь. Я добавил ментала, подскочил и пнул с ноги в голову. Бородач рухнул, как подкошенный. Блин, неужели перестарался? А нет, дышит вроде. Ты как, приятель, живой там? Обратился я к Горлуну. Вроде да, ответил тот, морщась от боли. Ты появился очень вовремя, шаман Дэн. Я рад тебя снова встретить. Просто Дэн, приятель, просто Дэн. Я с глупой улыбкой смотрел на грязного, вонючего, потасканного жизнью, но такого родного габла. Даже не ожидал, что так сильно буду рад тебя видеть. Как ты тут оказался вообще? Я расскажу, Дэн, но немного позже, проговорил он, смешно подергивая ушами. Сейчас нам надо спрятаться, чтобы нас не нашли. А ведь ушастый прав. Убедившись, что бородач живой и дышит, но без сознания, я двинулся в сторону людского лагеря, чтобы проверить, что там происходит. Присмотри за ним, чтобы не шумел, если в себя придет. Бросил я на ходу, кивнув на вырубленного мужика. Аккуратно раздвинув ветки, я внимательно начал рассматривать лагерь, на предмет подозрительной активности. Довольно удивительно, но, судя по всему, наша потасовка прошла мимо них. Ничто не указывало на то, что они вообще что-то слышали. Как занимались своими делами, так и продолжали заниматься. Группа, человек из пяти, вообще подошла к повозке с габлами. В том, что это были габлы, я был уже уверен. Иначе чего бы Горолун тут терся просто так? Один из мужиков тыкал бедных ушастиков палкой, остальные смеялись. Офигеть, какое веселое времяпрепровождение. Может, я чего-то в юморе не понимаю? Так, произнес я, возвращаясь назад. А ты чего тут делал вообще? Стой, твою же мать. Пленник, которого я хотел допросить, на предмет количества противников и ситуации в целом, сейчас валялся на траве, заливая землю под собой кровью, из перерезанного горла. Ты чего наделал, полудурок? Сходу наехал на Горолуна, который вытирал нож бородача об его же грязную рубаху. Ты же сам сказал, чтобы он не шумел, посмотрел он на меня с удивлением в глазах. Теперь точно шуметь не будет. И вот непонятно, он прикалывается или это я дурак, который не умеет ставить задачи. А кто такой полудурок? Ушастый чудик уже сноровисто снимал с трупа мужика пояс с ножнами. Полудурок, на автомате поправил его я. Это не очень умный индивид, который сначала делает, а потом думает. А индивид это что? Следом за поясом, владельца сменила цепь с шеи. Не теряя времени, юный мародер схватился за правый сапог, намереваясь стянуть его с бородача. Хотя даже на первый взгляд было очевидно, что Горолуну они будут явно великоваты. Индивид, это забей. Махнул я рукой, понимая, что такими темпами наше общение может сильно затянуться. Но мне интересно. Смесь обиды, надежды и любопытства могла сбить с толку любого, но не меня. Говорю же, забей. Ты лучше ответь, что ты тут делал. Вернулся я к первому вопросу. Хотел своих спасти, маленький герой как-то в раз паник. Но я еще так слаб. Не боись, недоразумение ушастые, спасем мы их, куда денемся. Я тебе помогу. Решил я приободрить расстроенного приятеля. Правда, обрадовался он. Здорово. Только когда мы всех спасем, скажи Мутаку, что это ты предложил. Хорошо, Мутак. Он тоже здесь? Да, его держат отдельно ото всех. На него нацепили какие-то цепи, постоянно его бьют и жгут рядом с ним какие-то травы, затараторил Гобл. Я один раз вдохнул этот дым. У меня голова сразу заболела. Сильно-сильно. Надо ему помочь. Куда я пошел? Еле успел схватить за руку мелкого суицидника, который уже рванул спасать своего учителя. Спасать Мутака. Недоуменно уставился он на меня. Да не торопись ты. Нельзя тут в лоб бежать и всех убивать. Тут нужен план. Почему нельзя? Можно. Мы всегда так делаем. В том-то и беда, приятель, в том-то и беда. Покачал я головой. Слушай, как мы поступим? Ждем, пока стемнеет, тихонько подкрадываемся, убиваем часовых, освобождаем пленных и потом все вместе добиваем оставшихся. Понятно? Понятно, кивнул Горолун. Ну раз понятно, пойдем следить за лагерем, чтобы нас не застали врасплох. Ты кто такой? Раздался сбоку незнакомый голос. Джонни. Это тоже по плану? Спросил Горолун, как и я, обернувшись в сторону нового действующего лица. Вы его убили? Очередной бородач двинулся к нам, на ходу покачивая палицей. Твари, мужики, сюда, они убили Джонни. Заорал он. Ну, не совсем, ответил я Габлу, двигаясь в сторону горлопана. Спрячься и не отсвечивай. Но, попытался поспорить Горолун, по возможности помогая издалека, но сильно не подставляйся. Я подтолкнул Горолуна в сторону деревьев. Слушай, мужик, обратился я к спалившему нас бородачу. Это не я, и не он, кивок в сторону удаляющегося Габла. «Это не мы, короче, он уже тут лежал, мы просто мимо шли, вон у них спроси», кивнул я в сторону. «Чего?» Выражение злости сменилось на недоумение, и бородач совершил ошибку. Я до последнего не рассчитывал, что он купится на такую детскую уловку, с отвлечением внимания. «У кого?» Он начал поворачиваться в сторону кивка. «Ментальная атака, чтобы ошеломить. Бросаю грузик и попадаю по пальцам, сжимающим палец. Мужик вздрагивает и роняет ее на землю. Неплохо, неплохо. Хотя я в грудь целился. Ну да и так сойдет. Сютка ха-ха». Ментальная сила сжимает горло, не позволяя позвать на помощь. «Ох, зря ты сюда полез». Сокращаю дистанцию, захожу за спину и вспарываю горло острой частью крюка. Оборачиваюсь назад и вижу, как Горолун скрывается в кустах. Что делать, когда план пошел пене в ту сторону? Импровизировать, конечно. Прыгаю под прикрытие кустов и деревьев. Успеваю в последний момент. Слышу треск веток, успеваю затаиться, как из-за деревьев вываливается еще пара человеков. «Фагик, ты чего орал? Нашел кого, демоны?» Мужики замечают трупы своих товарищей, и их расслабленный настрой сменяется на боевую готовность. Без следа былой расслабленности, они двигаются в сторону трупов. Один останавливается, не доходя нескольких метров, и начинает вертеть по сторонам головой. Второй опускается поочередно около трупов. Убедившись, что они мертвы, он бросает напарнику: «Свежие. Они не могли уйти далеко. Думаешь, это зеленые твари?» «Не только. Хотя Джонни, похоже, подпалил тот мелкий гаденыш, которого мы упустили. Следы видишь?» «Да, но как-то странно. Одни идут туда», взмах рукой в сторону кустов, где скрылся Горолун, «а вот со вторыми непонятно. Вроде куда-то в ту сторону уходит». Очередной взмах рукой обозначил примерную область, в которой я сейчас находился. «Что будем делать? Тройка Белла скоро должна подтянуться». Что-то прикидывая в голове, протянул глазастый следопыт. «Идем за гоблином, за него нормально должны будут отсыпать. У него, походу, есть зачатки магии. А справимся? Сомневаешься? Ну с Джонни он как-то справился же. Это не он. Точнее, не только он. Ему явно помогли. Да и Джонни был тупица, раз ходил в одиночку. А ведь его предупреждали. Ну веди тогда, Че. Теперь у меня не осталось сомнений, что эти ребята промышляют отловом, как минимум, не люди. А я всегда негативно относился к киднеппингу. Стоило им повернуться ко мне спиной, как я осторожно скользнул за ними. Надо поторопиться, пока не подтянулись остальные ловцы. Главный следопыт шел, погруженный в чтение следов, а вот его напарник внимательно вглядывался в кусты. С него-то я и решил начать. Осторожно, стараясь не звякать металлом, распрямляю цепь. Пара взмахов и грузик летит в голову цели. По отработанной схеме, бью менталом. Вместо головы попадаю в шею. Судя по хрусту, удар вышел удачным. Следопыт реагирует моментально. Он прыгает вперед и в сторону, доставая в движение тесак. Бросив мимолетный взгляд на лежащего без движения напарника, он недовольно морщится. «Ты еще кто такой, дед Пихта?» Стандартно начинаю с ментала. Цепью пытаюсь обвить руку следопыта, держащую тесак. Получается не так, как задумывалось. Вместо того, чтобы захлестнуть руку, грузик бьет его по спине. Следопыт бросается вперед, пытаясь насадить меня на нож. Успеваю уклониться от удара, пропустив тесак между телом и рукой. Он врезается в меня всей своей массой, и мы оба падаем на землю. Слышится легкий хруст, и следопыт вскрикивает от боли. Он оказывается сверху, и тут же пытается ударить меня головой в нос. Я успеваю прижать подбородок и подставить свой лоб. Бум! От удара резко темнеет в глазах. Ничего не видя, начинаю наносить удары правой рукой. Цепь я неосмотрительно выронил при падении, поэтому бью голой рукой. Успеваю нанести с десяток ударов, когда зрение восстанавливается и я вижу перед собой залитое кровью лицо. Пытаюсь скинуть его с себя, но ничего не получается. Бью менталом, но концентрация сбивается, и удары выходят слабыми. Следопыт тянется левой рукой к моему горлу, однако я сопротивляюсь этому изо всех сил. У меня явно больше шансов на победу. Мне просто надо немного времени. Вот только этого самого времени у меня почти и не осталось. Ведь если судить по их беседе, скоро к нему прибудет подмога, и тогда у меня точно никаких шансов не останется. В нескольких метрах от нас кто-то наступает на сухую ветку, и она с треском ломается. Следопыт явно тоже это слышит и криво улыбается. Я собираю мысли в кучку и наконец-то начинаю не тупо долбить его ментальными иглами, а душить. Ситуация моментально кардинально меняется. Он начинает сипеть и краснеть. Я дергаюсь все сильнее, пытаясь сбросить его с себя, но он вцепился мертвой хваткой. Ну же, еще немного. Ух-буль. Последнее, что я вижу, это маленький зеленый кулачок, который сжимает здоровый нож. Мгновение, и мне в лицо неожиданно ударяет струя крови. Солоноватая жидкость попадает в рот и нос, отчего я начинаю закашливаться. Сопротивление следопыта резко прекращается, и я наконец-то скидываю его с себя. Вот ты мудак. С трудом сдерживаю рвотные позывы. Параллельно пытаюсь очиститься от крови, но явно получается не очень. Ты чего, Дэн? Я не муток, я горолун. Зеленый гаденыш, который только что приценивался к подобранному с земли тесаку, перевел на меня полные удивления глаза. Не мог поаккуратнее его вырубить. Отрываю от рубашки кусок почище и использую его вместо полотенца. Ты же меня всего кровью залил. Да и вообще, я же тебе вроде велел спрятаться, сидя в кустах, не стать великим воином. Пафосно выдал мне в ответ зеленый паршивец. Это кто сказал? Ты чего, Дэн? Это же я только что сказал. Слышь, ты, Петросян зеленый, а кто такой Пе? Тихо. Я замер, прислушиваясь к шуму леса. Быстро, валим отсюда. Судя по голосам и шуму, сюда явно шло не три человека, и они уже были близко. Ир-ир-ир-ир. А еще у них, похоже, есть собака. Глава 7. Дэн, вижу. Псина была здоровенной. Я даже не знал, что такие вообще существуют. А еще она смотрела на Габла и облизывалась. И вот это мне вообще не понравилось. Не для того я его спасал, чтобы он пошел на корм какой-то твари блохастой. Прячься, я разберусь, бросил горлуну, прикидывая, куда бы нанести удар. Гобл бросился к кустам. Собакин взрыкнул и тут же рванул за ним. Да уж хренушки тебе. Ментальная удавка затягивается на шее псины, и она от неожиданности спотыкается и катится по земле. Я бегу к ней, не отпуская удавку, бью иглами. Вместо рыка, пёсель издает визг, который практически моментально обрывается. В этот раз я попал грузиком точно туда, куда метил, в основание черепа. Хочу добить, но судя по начисленным ор, этого уже не требуется. Отбегался мопсик, да и хрен с ним. Меняю траекторию и вбегаю в кусты, куда недавно забежал горолун. Вижу его спину метрах в трех впереди. ПССС, пытаюсь привлечь его внимание и при этом не выдать наше местоположение. Он на бегу оборачивается на шум. Его лицо озаряет довольный оскал, когда он осознает, что опасность миновала. Хрусть, бум. Вот говорила мне мама, не бегай в лесу, а если бегаешь, то под ноги смотри. А ему, походу, не говорила. Вот он и поплатился. Зацепился за ветку и пропахал мордой участок земли. Ты как? Подбегаю к нему и помогаю подняться. Живой? Да, отвечает он, выплевывая изо рта листья. О, гусеница. Несчастное насекомое подбирается с земли и отправляется в рот. Фу-у-у, гадость какая. Ммм, вкуснотища. Гурман, мать его, доморощенный. Хотя, с другой стороны, на питание с ним не разорюсь, если что. Захочет он есть, а я его в лес отправлю на часик. Профит? Чё? Давай, давай, двигай. Поторапливаю его. Что делать будем? Шепчет он, пытаясь подстроиться под мой шаг, но явно не поспевая, да еще и прихрамывает. Видимо, неудачно все же упал. Вот подстава. Что-что, мочить козлов, вот что. А зачем их мочить? Не вкуривает зеленое недоразумение. И чем мочить? У меня даже фляги нет, отобрали. Он так расстроился, что у него аж уши поникли. Увидишь, не то место и время, чтобы вдаваться в подробности. Двигай за мной, только тихо. Решаю заложить петлю и выйти им в спину. Однако потом мне в голову приходит мысль, что следопыт у них может быть не в единственном числе, а с этим хромоножкой нас быстро догонит. Так, стоп, выбираю место, где поменьше кустов. Запрыгивай на мне на спину. А зачем? За сеном, блин. Шевелись давай. А что такое? Молча. И шустрее давай. Горолун недовольно сопит, но послушно карабкается на спину. Держись крепче, и не души меня только. Выдаю последние инструкции, все ускоряясь, начинаю передвигаться длинными прыжками, периодически ломая вектор направления. Минут пять углубляюсь в лес, потом резко поворачиваю и уже просто бегу в другую сторону. Еще минут 7-10, и я останавливаюсь. Слышишь, что? Обращаюсь к Габлу, при этом сам стараюсь уловить хоть что-то. Вон там вроде, показывает пальцем на дерево горолун. Что там? Внимательно смотрю в ту сторону, морально готовясь к бою. Однако не вижу там ничего, кроме птичек и чего-то типа белки. Там какие-то странные существа. Произносит он громким шепотом, тиская рукоять ножа. Твою что мать, доходит до меня. Это просто птицы, забей, они не опасные. Ты людей слышишь? Горолун недоверчиво на меня посмотрел, а потом пожал плечами. Не, людей не слышу, только тебя. Ясно, как нога, все хорошо, отвечает зеленый. Бежать можешь? Могу. Ну тогда побежали. Мы снова меняем направление. В этот раз двигаемся в сторону лагеря. А куда мы бежим? Через пару минут спрашивает Гобл. К их лагерю. Затаимся там, а дальше действуем по первоначальному плану. Но их лагерь же вон там. Он машет рукой чуть в сторону. Уверен? Ну да. А что? Да ничего. Пожимаю плечами и, с серьезной миной на лице, отвечаю ему, не желая признаваться, что немного сбился с курса. Просто я тебя проверял. Лес, это тебе не пещеры. Тут даже в трех соснах заблудиться можно, правда? Опасливо оглядывается он по сторонам. А что такое соснах? Сосна, поправляю его. Но ты же сказал соснах. Божечки, как же с ним иногда сложно. Забей. А сосна, это дерево такое. А дерево, не даю ему задать очередной вопрос, это вот эти высокие штуки. Киваю на лес. Минут через 15 брожения по лесу, мы услышали голоса. Удвоив осторожность, мы пошли на шум. Шепотом объяснив горлуну, что ему надо остаться и ждать меня здесь, я двинулся дальше в одиночестве. Я и до этого шел пригнувшись, а когда увидел группу из 5 людей, то вообще припал к земле и дальше чуть ли не полз. Судя по тому, что я расслышал, они решали, стоит ли продолжать поиски или лучше возвращаться в лагерь. Мнения разделились и спор набирал обороты. Я искренне надеялся, что они, как в большинстве нормальных хорроров, сейчас разделятся и у меня получится вырезать их поодиночке. Однако, когда один из них, который настаивал на поисках, дал в морду самому активному стороннику возвращения в лагерь, мои надежды и мечты были жестоко растоптаны. Убедившись, что бунт подавлен, главный приказал им выдвигаться. Идти они решили не все вместе, одной могучей кучкой, а растянувшись пошире. Я развернулся, чтобы вернуться, забрать горолуна и уже с ним двинуться вслед за ними, когда увидел этого маленького засранца, выглядывающего из-за дерева, метрах в 7 от себя. Видимо, он не до конца понял, что я имел в виду под фразой «жди меня здесь». Не мог же он, в самом-то деле, наплевать на мои распоряжения. Я двинулся к нему, обуреваемый раздражением, но к тому моменту, как добрался, уже остыл. Не, ну а смысл злиться? Так даже лучше получилось. Не придется бегать по лесу и искать его. Короче, начал я, их там 5 человек, идут растянувшись по одному. Идем следом, очень тихо, ждем момент и валим крайнего. Ясно? Горолун яростно закивал головой. Ну ок, поверим. Если нас заметит, попробуй швырнуть огонь в лицо кому-то из них. Или что ты там делаешь? Желательно метиться в глаза. Я задумался на секунду. Лоб в лоб не дерись. Старайся бить из-под тишка. Вроде все. Двинули. Ну мы и двинули. 5 мужиков шли в среднем темпе. К тому моменту, как мы их догнали, они уже слегка расслабились. Я их прекрасно понимал. Сколько они уже по этому лесу бродят, и за все время никого не увидели. Ну, за исключением птичек всяких. Вокруг зелень, пташки поют. Глаз замыливается, мозг расслабляется. Это хорошая новость. А вот то, что у 3 из них были луки, это уже плохая. Мне отлить надо. Заорал вдруг один из них. Только быстро. Проорал главный. Ждем. Да я догоню. Ответил засанец. Главный поколебался секунду, внимательно оглядел лес. Ничего подозрительного, естественно, не заметил и махнул рукой остальным, чтобы они продолжали движение. Вообще, для меня загадка, на что они рассчитывают. Тут бы самим не заблудиться, а они пытаются нас искать. Выждав, пока они удалятся еще на пару метров, я двинулся дальше. Засанец не спеша развязал веревку, которая поддерживала его штаны, и принялся справлять нужду на ближайшее дерево. Еще и насвистывает что-то себе под нос. Я быстро скольжу вперед, стараясь издавать как можно меньше шума. И судя по отсутствию реакции со стороны моей будущей жертвы, у меня неплохо получается. Когда между нами остается всего 4 метра, впереди слышится окрик. «Трар, догоняй! Быстрее!» «Сейчас!» — орет в ответ засанец. «Уже бегу, демоны! Не зря мудрые люди говорят, поспешишь, руки обоссышь». Он явно поспешил. Фу, свинья какая, а штанину обтер руки. Нет, чтоб травы там нарвать или листьев. Пока он, подтягивая штаны, пытается на ходу завязать веревку, я резко ускоряюсь. Ментальная удавка становится моим любимым инструментом для начала драки, где необходимо избежать лишнего шума. Пока что она срабатывает безотказно. Вот и сейчас мужик начинает хрипеть, хватается за горло, пытаясь понять, что же его душит. Штаны, не поддерживаемые веревкой, начинают спадать. Я подскакиваю и пинаю в спину ногой. Ему бы сделать шаг, чтобы удержать равновесие, но не судьба. Штаны подводит. Он падает лицом вперед, успевая выставить перед собой руки в последний момент. Я прыгаю сверху и бью по затылку, намотанной на руку цепью. После второго удара он перестает двигаться, потеряв сознание. Внутренне удивляясь своему хладнокровию, задираю его голову и перерезаю горло. Минус один. Оборачиваюсь и вижу Горлуна. Как и договаривались, он следует за мной. Умеешь пользоваться? Киваю ему на лук. Нет, с сожалением отвечает он. Чего и следовало ожидать. Ладно, возьму на всякий случай. Закидываю колчан за спину, а лук на плечо. Преследование продолжается. Впереди слышится шум схватки. Не доходя до нее, замечаю еще одного лучника, который старательно кого-то выслеживает. Он настолько увлечен, что не замечает, как сзади к нему подкрадываются две тени. Цепь обвивается вокруг горла. Упираюсь коленом в спину и тяну на себя. Минус два. Вак, стреляй давай. Ты че спишь? В голосе главаря слышится раздражение пополам с тревогой. А ведь этот самый Вак как раз тот тип, кому прилетело по морде от главаря. На этом можно сыграть. С интересом поднимаю голову и смотрю, что там происходит. Вижу двоих мужиков, которые кружат вокруг оленя. Последний ранен, в боку торчит стрела. Вжух. Вот еще одна впивается в районе шеи. Меткий, гад. Вот с него и начнем. Горолун, двигай вон к тому типу с луком. Жди, когда я начну в него стрелять и попробую его отвлечь. Мелкий кивает и шустро скрывается в кустах. Я выжидаю минуту, вскидываю лук и выцеливаю лучника. Вжух. Первая стрела улетает вглубь леса, не причинив лучнику никакого вреда. Вжух. Вторая ложится уже ближе. Вак, какого демона ты творишь? Орет лучник, который наконец-то заметил, что творится что-то не то. Вжух. А-а-а. Стрела чиркает его по руке в момент выстрела. А-а-а. И вонзается прямо в филейную часть главаря. А-а-а. Олень активизирует внутренние резервы, пользуется заминкой, бросается на второго милишника и хватает его своими зубами за плечо. А-а-а. Из кустов, позади раненого лучника, выскакивает горолун и бросается на него с тесаком наперевес. Решив, что гобл справится сам, выпускаю очередную стрелу в сторону лидера группы. Мимо. Кто бы сомневался. Ты еще кто такой? Он наконец-то оборачивается назад и видит причину их фиаско. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Отвечаю я, выпуская в него очередную стрелу. Ха-ха-ха. Есть пробитие. Стрела вонзается в грудь. Бросаю взгляд в сторону горлуна. Судя по всему, у него все в порядке. Следующая стрела летит в сторону оленя. Или лучше звать его Бимби. Насколько я понял, он теперь именно так будет отображаться. Мимо. Рука хватает воздух. Как-то быстро стрелы закончились. Ну да не страшно. Бимби сбивает с ног свою изрядно потрепанную жертву и начинает рвать его лапами. Захожу ему в спину. Удар грузиком прилетает Бимбику в бок. Слышится треск. Он бросает терзать свою жертву и переводит взгляд своих бешеных глаз на меня. Хилове, how are you doing? Видимо, восприняв мои слова как оскорбление, он бросается на меня. Вот только полученные раны явно сказываются на его подвижности. Я без проблем ухожу в сторону, бью менталом, захлестываю цепью горла и рву на себя. Крюк оставляет глубокую рваную рану. Бимби делает еще пару шагов и падает замертво. Горолун, великий воин. Маленький засранец наконец-то разобрался со своим противником и сейчас радуется победе. Подхожу к истерзанному оленем телу. Странно, но он еще жив. С такими-то ранами, это удивительно. Добиваю его, в качестве акта милосердия. С такими ранами в лесу не выжить. Поэтому просто прерываю его мучения. Закончив со своими грязными делами, иду к горлуну. Тот уже вовсю мародерит трупы. Тебе зачем столько ножей? Спрашиваю обвешанного оружием гобла. Оружия много не бывает. Отвечает он. Смотри, какой острый. Он тыкает очередным ножом в тело, с которого только что этот самый нож снял. У нас таких не было. Заканчивай давай, прерываю его я. Пора идти твоих сородичей спасать. Подожди, Дэн. Я еще не все ножи собрал, начинает тараторить он. «Да зачем тебе столько, ты же их тупо не унесешь». «Унесу, а потом обменяю. Или продам». Юный предприниматель, мать его, но здравое зерно в его словах есть. «Когда мы освободим гоблов, их надо будет хоть чем-нибудь вооружить. Ну не с палками же им опять бегать. Да и мне стоит позаботиться о трофеях. Не все же с голой попой бегать». За 10 минут мародерки я стал богаче на 20 монет разной формы и достоинства. Плюс собрал все целые стрелы. Сломанные тоже собрал, решив, что наконечники с них мне могут пригодиться. Очередная палец и тесак отправились в вещмешок, который я нашел под деревом, рядом с ваком, вроде. Вообще, это был единственный мешок на пятерых. В принципе, логично. Они же не в недельный поход отправились, а на охоту. Собрав все более-менее ценные, мы двинулись в сторону лагеря. В этот раз дорогу указывал Горолун. Интересно, это только у него особенность такая, ориентирование на местности. Или остальные зеленые тоже так умеют. В итоге, к лагерю работорговцев мы вышли, когда солнце уже начало клониться к закату. Мы засели в густых кустах и наблюдали за жизнью лагеря. Постепенно начали подтягиваться отряды людей, состоящие из 2-5 человек. Некоторые несли с собой дичь с охоты. Одна группа привела пару новых пленников. Судя по виду, это были соплеменники Горолуна. «Это ваши?» – спросил я его. «Нет», – ответил он, вглядываясь в новичков. «Похоже на соседнее племя». До темноты в лагерь вернулось человек 12. Еще 7 я насчитал в самом лагере. Возможно, сколько-то находились в паре палаток, которые стояли чуть в стороне от остальных. Однако за все время наблюдения из них так никто и не вышел. «Что-то я не вижу нашего шамана», — обратился я к Габлу. «Он вон в той палатке», — указал он на ту, что была поменьше. «Уверен?» «Да», — кивнул он уверенно. «Я видел, как его туда увели». В какой-то момент в лагере собрали всех в одну большую толпу. Какое-то время ничего не было слышно. Однако потом из большой палатки вышел толстый мужик и начал сходу орать на остальных. «Ну, тут все понятно, начальство негодовать изволит. Только вот интересно, что у них на повестке дня». Судя по обрывкам фраз, что доносились до нас, речь шла о неких пропавших ленивых задницах. Прооравшись на подчиненных, его начальственностью был обратно к себе в палатку. Народ еще немного потоптался, но потом разбился на группки. Запылали костры, началось приготовление к ужину. Управились они довольно быстро. Рабам варили отдельно. Кроме харчков от повара, других специй у них в еде не наблюдалось. Однако, что люди, что гоблы съели все довольно быстро. Мы с Горолуном перекусили найденными в мешке запасами. Мечтаю о вкусной еде. Надоело уже есть всякое непонятное. Темнело, работорговцы начали разбредаться по местам для сна, у костра оставили парочку часовых. «Готов?» – спросил я Горолуна, когда лагерь успокоился и даже до нас начал доноситься храп. «А, что, ты там заснул что ли?» – я с подозрением уставился на гобла. «Нет», – ответил зеленый врунишка зевая, – «пора выдвигаться, старайся не шуметь». Замечание было небезосновательным, так как я переживал, что, будучи увешанным таким количеством оружия, что-нибудь где-то добрякнет. А оно нам надо, раньше времени тревожить сон людей, они же явно утомились за целый-то день на ногах. Пусть отдыхают. Мы тихонько двинулись к лагерю, планируя зайти с той стороны, где было поменьше людей. Даже несмотря на то, что уровень ночного зрения у меня упал, видел я прекрасно. Еще бы, это же не пещеры, где из освещения только мох и всякая другая флуоресцентная фигня. Тут вон луна имеется. Даже две прикольно. Ладно, хоть облака небо закрывают, работая на нашу незаметность. Нам оставалось пройти 10 метров, когда одно из тел вдруг поднялось и пошло в нашу сторону. «Ты куда?» – окликнул его часовой, который секунду назад клевал носом. «Отлить. Или ты хочешь помочь? Подержать?» – ответил полуночник. «Иди уже», – беззлобно буркнули ему в ответ. «Только отойди подальше, чтобы не воняло, и шею себе смотри не сверни, разберусь как-нибудь». Мужик шел прямо в нашу сторону, остановился он у кустика, за которым мы прятались, и судя по всему, бедное растение являлось конечной целью его маршрута. Полуночник бормотал проклятия, пытаясь справиться с завязками на штанах. «Это что, он на нас сейчас поссать решил? Вконец охренел что ли? И что нам, мать его, делать, мочить его, рискуя быть замеченным часовыми или подождать, но быть обмоченными?» «Да, вот так, судя по всему, он наконец-то справился с завязками». «Да ну нахер, я пока не готов идти на такие жертвы». Поднимаюсь с земли и тут же накидываю ментальную удавку. «Дима, ха-ха-ха, Судя по запаху, он перед смертью еще и обосрался. Глава 8. Внимательно осматриваю лагерь, чтобы понять, слышал ли кто-нибудь шум или нет. Судя по всему, на нашу возню никто не среагировал. Даже часовые, которые опять стали клевать носами. «Работаем», – прошептал я Горлуну. «Прикрывай, сам не лезь». Убивать первого спящего было стрёмно. Чувствовал себя мясником, но альтернативой была драка с более чем 30 вооруженными людьми. Математика была не на нашей стороне, так что стискиваем зубы и работаем. Самокопанием можно будет потом заняться. Первую группу, состоящую из 5 человек, разобрал минут за 7. Перед этим закинул накопленные за день ор в восприятие, повысив его до 4 уровня. Неприятным сюрпризом стало повышение множителя с 2 до 3. При требовании в 400 пунктов, мне потребуется влить 1200 ор. Я оглядел предстоящий фронт работ. Простите, ребята, но сегодня не ваш день. В среднем за каждого убитого давали примерно от 30 до 50. Если честно, я рассчитывал на большие. С другой стороны, можно сказать, что этот опыт на земле валяется. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Вот такой вот черный юмор. Ползи к своим, прошептал я Горлуну. Посмотри, получится ли у тебя их выпустить. Зеленый ниндзя кивнул и змеей пополз к клетке, где сидели его соплеменники. Я успел разобрать еще человек 6, когда один из охранников вдруг встрепенулся и поднял голову. Я быстро, но без резких движений лег прямо с только что убитым. Горлун повторил мой маневр без промедления. Неужели заметили? Я замер, прикидывая в голове, кого и в каком порядке мочить, когда поднимется тревога. Часовой покрутил головой, посмотрел на небо, на костер, потом подобрал несколько веток. Часть из них полетела в костер, который уже начал потухать. Последняя прилетела точно в лоб второму часовому. А, что? Тот резко вскочил, сжимая короткое копьецо. Наткнувшись взглядом на ухмыляющегося напарника, он немного успокоился и сел на место, потирая ушибленный лоб. «Че творишь?» – пробурчал он вполголоса. «Нехай спать на посту», – все еще скались, ответил шутник, который сам сопил в две дырки, меньше минуты назад. «Иди, смену буди». «А сам чё?» – все еще недовольно пробурчал Засоня, вставая и направляясь в нашу сторону. «Серьезно? Ну вот почему сюда? Вон сколько народу еще валяется, живого». Зевающий часовой остановился около одного их трупов и начал тормошить его по плечу. «Кирк, вставай, твоя очередь». «Кирк». Увы, но Кирк не мог встать, он был мертв. «Инфосотка». «Эх, а я так надеялся, что получится расправиться с большим количеством потенциальных противников». «Фу, ты в чем это запачкался?» Тип поднял руку к лицу и принюхался. «Это что, крока-ха-ха? Иногда излишняя наблюдательность вредит здоровью. Встаю так, чтобы от костра меня было плохо видно. Делаю шаг к держащемуся за горло часовому. Удар ножом в бок прерывает его жизненный путь. Ну, понеслась». Второй часовой у костра тоже встал, но пока что смотрит в другую сторону. Придерживая тело, укладываю его на землю. Сам иду к часовому. Когда остается пара шагов, тип у костра поворачивается ко мне. «Кирк, а ты че один?» Так он и умирает, с удивлением в глазах. Аккуратно опускаю тело на землю. Вроде тихо. Отлично. Осталось еще порядка 20 человек. Двигаюсь к следующей группе. Их там всего 3, так что должен справиться быстро. Когда добивал уже второго, внезапно со стороны клеток раздался крик. «Гоблины убегают! Они убегают!» От этих криков лагерь начал просыпаться. На то, чтобы добить последнего из троицы, потребовалось сделать 2 удара. Разобравшись с ним, я рванул к клеткам с рабами. Насколько я помнил, около них никого из охраны не должно было быть. Ну в самом деле, куда и как они смогут сбежать? Учитывая, как их кормят, я вообще удивлен, что у них еще есть силы двигаться. Да и воняет от этих клеток, словно от выгребной ямы. Как оказалось, Горлун умудрился справиться с замками. И сейчас основная масса гоблов из последних сил ковыляла в сторону леса. Навскидку их было штук 20-25.